Первый рейс. В чащу леса по прогалинам мчится заяц, как ужаленный. Воробьи за ежевикой притаились, не чирикают. Лось спиной к обрыву пятится, еж клубком с обрыва катится. Сел козленок длинноногий, не идут от страха ноги. Козы прыгают с горы, камыши плывут бобры, даже кров работу бросил, в самый нижний ход ползет. На опушке между сосен приземлился вертолет. Завершив полет орлиный, вышли люди из машины, непоседливый народ, изыскатели пород. Покурили под сосною и таежную тропою вдоль ручья, ушли к реке, что течет невдалеке. По сухой листве шуршащий заяц выбежал из чащи. Хорошо запутал след, позади погони нет. Он от норки к той же норке шел путем большой восьмерки и, проделав хитрый ход, наскочил на вертолет. Незнакомая машина заслонила норку шиной, пялит круглые глаза, как лесная стрекоза. Заяц сел в тени под трапом, колесо потрогал лапой. Над кустом вспорхнули птицы. Он машины не боится. На глазах у птиц русак прыгнул выше колеса. Нет, ему, когда он дома, чувство страха незнакомо. Гордый лось рога откинул, бок слегка боднул в кабину. Удивляется, почему в ответ машина не бодается. Кинув взгляд на лося косо, дятел в дверцу стукнул носом. Не пугайся, лось, давай, дверь рогами открывай. Еж приполз кривой тропинкой, мухомор принес на спинке. Мухоморная редкость ярок из глухих овражьих мест. Еж решил, хорош подарок, пусть его машина съест. К вертолету из засады скачут робкие зайчата. Из валежника медведь вылез диво поглядеть. А бобер-то, бобер, да чего ж бобер хитер? Оттолкнул зайчонка лапой, первым вверх полез по трапу. Первым лес он неспроста, первым лучшие места. Трап для Мишки узок слишком, зверь с трудом валился Мишка. Осмелев лесной народ к трапу, крот слепой идет. Со ступеньки на ступеньку лезет ежик помаленьку. У приборов за штурвалом Мишки стало места мало. На бобра и русака Мишка смотрит свысока. Каждый встать к штурвалу хочет. Мишка вертит руль, хохочет. Разве ты, бобер, пилот? Не пилот, болотный крот. А русак сидел бы дома. Кто доверит руль косому? Он бобра ударил лапой. Отойди, за руль не цапай. А бобер, что было сил, Мишку за бок укусил. Стал медведь держать кусака. Началась в кабине драка. Даже тот, кто с лапой тих, в свалке дрался за троих. Вдруг чихнул мотор. В кабину он встряхнул и с места сдвинул. Ревел всерьез, ревет, не унимается. Над опушкою машина поднимается. Над рекою, над оврагом все быстрее летит зигзагами. Мишка бросился к приборам, не к добру приводит ссора. Ухватился за штурвал, управлять машиной стал. Непривычная работа. Мишке править вертолетом. Страшно в первый раз с небес из окна смотреть на лес. Под сиденьем плачет ежик, нас спасти никто не сможет. Смертью глупую напрасную погибаем мы несчастные. Разозлился медведь, паникер. Не смей реветь. Он ежа в одну минуту втиснул в сумку парашютом. Прыгает рус. С размаху зверь парашют толкнул за дверь. Бес на больше километра, крики, слезы не спасут. Вдруг зонтом навстречу ветру развернулся парашют. пляшут, шустрые лежат, обнимаются. Посмотрите, папа в сумке приземляется. Путь к земле не так уж страшен. Ёжик зверем лапкой машет. Он из сумки под сосною вылез признанным героем. А бобер с небес к лесам с парашютом прыгнул сам. Жаль, бобру пошел не в круг затяжной его прыжок. Парашют едва раскрылся, за деревья подступился. Над ручьем бобер повис, повисел и рухнул вниз. Из тяжелой темной тучи грозно грянул гром ревучий. Мишка сбавил газ руля. Приготовиться, земля! Мишка правит ниже-ниже. Лес знакомый ближе-ближе. Завершая свой полет, сел у сосен вертолет. И подбежали люди к трапу. Есть что людям посмотреть. Ходит с трапа косолапый, разлохмаченный медведь. Виды видевший пилот Мишку за ухо берет. Ты без спроса сел в кабину? Ты полбака сжег бензину. За такую, братец, прыть, мало в клетку посадить. Но за то, что спас машину, экипаж твой молодчина. От лица воздушной службы рад тебя благодарить. Поздравляю горячо. Получай, медведь, значок. Зверь смутился, растерялся. Награждать нельзя, я дрался. Слово дам я всем и всюду, драться больше я не буду. Мишку высоко качали, первым рейсом поздравляли. Подарили ему шлем без отдачи, насовсем. Мишка в шлеме лесом ходит, экипаж с собой водит. На героев из-за елки с уважением смотрят волки. Мышь и бобр вдвоем решили передать ему привет. Из речных цветущих лилий поднесли ему букет. Русской стайкою синички дарят зайкам по гвоздичке, а лисица по венку и бобру, и русаку. В честь героев и пилота с примерного полета звери ночью у костра дружно крикнули «Ура!». Чаем крепким и душистым лось поил парашютиста. Ёж, растроганный до слез, речь большую произнес. Он в конце наметил даже тех, кто в новый рейс пойдет. Слава, слава экипажу, покорителю высот!